«Да, впечатляюще». «Что ж», — спокойненько согласилась жена. «Честь вам и слава. Модель ваша получилась нешуточной. Настоящая повторяет». «То есть учит, не лезьте вы со своими суконными рылами в калашный ряд. Не так ли?» Без обычной агрессии, скорее тоскливо, произнесла Ирина. Катя с грустной улыбочкой пожала плечом, ничего не ответила. «Честными слава», — подхватил бодро Миша, — «похоже, уловили самое потаенное — наличие заданности в природе. Из атомов конструировала молекулы, из молекул — живые клетки, из клеток — организмы возрастающей степени сложности. По существу природа работает на разум. А что мы сделали? Мы же бесцеремонно вырвали у нее дискретную частицу добытого разума». «Нет, шалишь, не смей, не отдам». Модель сработала, возвратила свое. Ерзавший Толя Зыбков вскочил с места, прокатился по тесной кухне от стула к двери, от двери к стулу, выпятив пухлую грудь, остановился, светло глядел всех. «Я в растерянности, не стыжусь признаться. Если хотите знать, даже счастлив этим». «Вы вот тоже растерялись. Так радуйтесь. Есть над чем поломать голову. Обозначилось, дух захватывает. Часто ли вам удается пережить такое? У меня, может быть, это чувство впервые. Да. Но ждал его, ждал. Верил, появится». И я вдруг ощутил прилив благодарности к этому бескорыстному ловцу знаний. «Летите, голуби, пусть так. Но никто другой, а он, Толя Зыбков, со своим интеллектуальным снобизмом, с норовистей других поможет расставить мне силки на голубе. А уж я потом из рук не выпущу. Лети, мол, да нет, постараюсь заставить служить». На других ловчих, на Мишу-дедушку, даже на Ирину Сушко, я так не рассчитываю. Миша мне станет извергать вулканические эмоции, еще нахлебаемся, а Ирина Сушко отстранится. «Я штурвальный, Георгий Петрович, а вы капитан. Путь вы прокладываете». Дух захватывает. Толя счастлив, а я разве нет? Впрочем, следует помнить, что самые духозахватывающие тайны, раскрывшись, куда как часто оказываются разочаровывающе скучны. Наш праотец Адам отнюдь не идеал человека, а всего-навсего полуобезьяна. Легендарный потоп — просто наводнение, а Вавилонская башня — не столь уж и высокий храм. И надо ждать, мистическое чудо воскрешения Христа, скорее всего, объяснится до обидного просто, до конфуза обыденно. Но дух захватывает, ничего не могу с собой поделать. Невыясненное есть чудо. Со стороны поглядывала на меня верная жена Катя с сочувственной усмешечкой, которую уловить мог лишь я один. Она лучше всех понимала, что творится со мной. Понимала и, как всегда, не разделяла настроение, не принимала его всерьез. В эту ночь я не мог уснуть. Лежал в темноте и уносился в смутные времена, когда новое учение лишь слабо тлело под спудом событий, раздиравших Великую Римскую империю. Сказание четвертое. Страсти о ближнем. Рано утром по спящей Аквилее разнесся тупой звук копыт. Нескладно долговязый всадник, неловко взмахивая локтями, проскакал к улице, где жила знать города, остановился у калитки в каменной стене, через которую переваливалась тяжелая зелень. Морщась и постановая, он сполз с низкорослой лошаденки, размял одеревеневшие ноги, постучал. Долго не отвечали. Наконец за калиткой раздались ленивые шаркающие шаги, выглянула сонная, изрытая оспой физиономия раба. Увидев приезжего, раб послушно отступил. «Возьми лошадь», — коротко бросил приезжий, и, не твердо ступая, двинулся через дышащий росной свежестью сад колонной галереи господского дома. Хозяин дома, один из видных людей города, Статилий Аппи, Был худ, мелковат ростом, на горбоносом совпалыми щеками и висками лице –